Через 5 минут я ехал домой. Темнота была ужасная. Озеро сердито бурлило и, казалось, гневалось, что я, такой грешник, бывший сейчас свидетелем грешного дела, дерзал нарушать его суровый покой. В потемках не видал я озера. Казалось, что ревело невидимое чудовище, ревела сама окутывавшая меня тьма. Я остановил зорьку, закрыл глаза и задумался под рев чудовища. А что, если я ворочусь сейчас и уничтожу их? Страшная злоба бушевала в душе моей. Все то немногое хорошее и честное, что осталось во мне после продолжительной жизненной порчи, все то, что уцелело от тления, что я берег, лелеял, чем гордился, было оскорблено, оплевано, обрызгано грязью. Ранее знавал я продажных женщин, покупал их, изучал, но у тех не было невинного румянца и искренних голубых глаз, которые видел я в то майское утро, когда шел лесом на Теневскую ярмарку. Я, сам испорченный до мозга костей, прощал, проповедовал терпимость ко всему порочному, снисходил до слабости. Был я того убеждения, что нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью, и нельзя винить те червонцы, которые силой обстоятельств попадают в грязь. Но ранее не знал я, что червонцы могут растворяться в грязи и смешиваться с нею в одну массу. Растворимо значит и золото. Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу и унес ее в окружавший мрак. Сорвавшаяся шляпа на лету шмыгнула по морде зорьки. Она испугалась, взвелась на дыбы и понеслась по знакомой дороге. Приехав домой, я повалился в постель. Поликарп, предложивший мне раздеваться, был ни за что ни про что обруган чертом. «Сам черт!» — проворчал Поликарп, отходя от кровати. «Что ты сказал? Что ты сказал?» — вскочил я. «Глухому попу 2 обедни не служат». «А, ты еще смеешь говорить мне дерзости?» — задрожал я, выливая всю свою желчь на бедного лакея. «Вон! Чтобы духу твоего здесь не было, негодяй! Вон!» И не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился в постель и зарыдал, как мальчишка. Напряженные нервы не вынесли. Бессильная злоба, оскорбленное чувство, ревность — все должно было вылиться так или иначе. «Муж убил свою жену», — горланил мой попугай, ероша свои жидкие перья. Под влиянием этого крика мне пришла в голову мысль, что Урбенин мог убить свою жену. Засыпая, я видел убийство. Кошмар был душащий, мучительный. Мне казалось, что руки мои гладили что-то холодное, и что стоило бы мне только открыть глаза, и я увидел бы труп. Мерещилось мне, что у изголовья стоит Урбенин и глядит на меня умоляющими глазами. После описанной ночи наступило затишье. Я засел дома, позволяя себе выходить и выезжать только по делам службы. Дел у меня накопилась пропасть, а потому скучать было невозможно. От утра до вечера я сидел за столом и усердно строчил, или же допрашивал попавший в мои следовательские когти люд. В Корнеевку, в графскую усадьбу, меня более уже не тянуло. На Ольгу я махнул рукой, что с воза упало, то пропало. А она была именно тем, что упала с моего воза и, как я думал, безвозвратно пропала. Я не думал о ней и думать не хотел. «Глупая развратная дрянь», — третировал я ее всякий раз, когда она во время моих усиленных занятий появлялась в моем воображении. Изредка разве, когда я ложился спать или просыпался утром, мне приходили на память различные моменты их знакомства и непродолжительного житья моего с Ольгой.